скользнул во мгле, кинув нить средь туч земле, зажигая все мосты среди пустоты. И встает перед глазами зыбкая дорога. Путь раскинулся лесами и полями, путь петляет, разлетаясь облаками, путь летит куда-то тая, словно птица, и мне снится эта ночь. Ночь глядит со всех сторон жадной стаей ворон, вечно прячась за спиной, разливаясь тьмой. Только лик луны зовет идти вдаль без сомнения. Путь раскинулся лесами и полями, путь петляет, разлетаясь облаками, путь летит куда-то тая, словно птица, и мне снится эта ночь. Ночь рождает миражи, будто все приворожив, извергая сон теней всяческих мастей. Но нельзя сокрыться мраку в жидком лунном свете. Путь раскинулся лесами и полями, путь петляет, разлетаясь облаками, путь летит куда-то тая, словно птица, и мне снится эта ночь. Путь раскинулся лесами, петляет, разлетаясь облака.